Глава 10. Праздники и обряды. В научной среде, по крайней мере, с XIX века, преобладает воззрение, что хитрые попы приурочили православные праздники к древнерусским, языческим, и оно до сих пор кажется вполне убедительным. Например, историк Сергей Платонов отмечал: «Обряды, сопровождавшие языческие праздники, пережили самое язычество. Они удержались в народе даже до нашего времени и были приурочены к праздникам христианского календаря. Коляда — к святкам, проводы зимы — к Масленице, Красная Горка и Радуница — к Святой и Фоминой неделям, Купала и Русалий — к Иванову дню». Но так ли это на самом деле? Ведь при реконструкции праздничного календаря ученые опирались на поучения против язычества и летописи, составленные, опять-таки, христианскими летописцами. Большие праздники. В повести временных лет есть описание древнерусских игрищ. «А родимичи, вятичи и северяне имели общий обычай. Жили в лесу, как звери. Ели все нечистое и срамословили при отцах и при снохах, и браков у них не бывало, но устраивались игрища между селами, и сходились на эти игрища, на пляски и на всякие бесовские песни, и здесь умыкали себе жен по сговору с ними, имели же по две и по три жены». Согласитесь, по этому тексту невозможно сделать вывод о том, когда происходили эти игрища, устраивались ли они один раз в году или несколько. Впрочем, исследователи все равно находят способы заглянуть в календарь наших предков. Например, они считают, что поворот солнца на лето славяне отмечали Коледой. Это название праздника произошло от латинского «календе», но у него есть и другое – «овесень». То есть «О, весень!». За этим следовали и другие праздники, тоже чествовавшие солнце. Проводы зимы, встреча весны, Красная Горка, проводы лета, Купала. Русалии. Первое упоминание русалий в русской летописи относится к 1067 году, когда во время засухи народ обратился к языческим обрядам вызывания дождя. Истоками древнерусских русалий принято считать античный праздник Рос – день поминовения умерших. Его латинское название – Розария, Розалия, но славяне переняли греческое – Русалия. Русалии – традиционный праздник южных славян. Он посвящен целительству, хотя в нем присутствует обряд, в котором девушки обходят деревню, чтобы собрать подарки. У восточных же романцев во время русалий большая часть ритуальных действий направлена против нечистой силы – русалили и елили, совершающих дурные поступки и вредящих здоровью человека. Общей чертой русалий у славян и соседних народов можно считать веселье. Оно-то и вызывало неодобрение аскетически настроенного православия. Авторы древнерусских поучений против язычества неоднократно упоминают русалии, но, несмотря на то, что празднования были, несомненно, массовыми, дают о них самые общие сведения. Играния, неподобные русалья, бесовские игрища, идольские игры и, конечно, еленские обычаи. Греческие русалии включали ряжение, песни, пляски, обряды с куклами или масками, точно как и русские игрища. Это и позволило святому Нифонту, епископу Новгородскому, в слове против русалий, XII век, все игрища и празднования отнести к русалиям. Пожалуй, только в XVI веке 100 глав сообщает, что во время русалий ходили ранним утром к реке с песнями и плясками, умывались водой. Называет он и время празднований. Русалии, а Иванови дни и в навечерии Рождества Христова и Крещения сходятся мужи и жены и девицы на ночное лещевание и на бесчинный говор, и на бесовские песни, и на плясание, и на скакание, и на богомерзкие дела, и бывает отроком осквернение, и девам растление. Купала. В XVI веке русалии были привязаны к Рождеству Иоанна Предтечи, Рождеству Христову и Крещению. Рождество Иоанна Предтечи – это знаменитый Иван Купала. В греческой и римской традициях Иоанна Предтечу звали Иоанн Баптиста, Баптистис, что с греческого означает «купатель», «погружатель». Обряд, который Иоанн совершил над Иисусом, заключался именно в ритуальном омовении. Есть мнение, что святые Кирилл и Мефодий, основатели славянской письменности, в своем переводе назвали омовение или погружение в воду крещением, чтобы подчеркнуть духовный смысл этого действия. Так Иоанн Предтеча стал Иоанном Крестителем. Однако был известен и прямой перевод с греческого. Иоанна Баптисту именовали на славянский манер Иваном Купателем или Купалой, Купалием. Первое упоминание Купалы датируется концом XI – началом XII века. Это граффити в Софийском соборе Новгорода – на Купалье. О Купалье сообщает под 1262 годом также Ипатьевская летопись. Но лишь в XVII веке русские летописцы превратили Иоанна Предтечу Купало, Купалия, в языческого идола Ивана Купалу. Византийские источники детально описывают празднование Рождества Иоанна Предтечи в Константинополе. Вечером 23 июня месяца собирались на морских берегах и в некоторых домах мужчины и женщины, и какую-нибудь первородную девицу убирали как невесту. И эти неразумные люди делали не только это, но и во всю ночь жгли груды сена, скакали через них и демонскую силою ворожили, то есть гадали о счастье и несчастье и о другом. Очень красочно описывает празднование Рождества Иоанна Предтечи в Пскове послание игумена Памфила, 1505 год. Когда приходит великий праздник, день Рождества Предтечи, то тогда, в ту святую ночь, чуть ли не весь город впадает в неистовство и бесится от бубнов, и сопелей, и гудения струн, и услаждаются непотребными всевозможными игрищами сатанинскими, плесканием и плясками. Оттого и поднимаются, и восстают все злые силы на поругание и бесчестие Рождества Предтечи, на осмеяние и поругание и поношение дня его. Зашумит город, и возгремят в нем люди эти, охваченные беспутством, грехами постыдными, низким отступничеством от Бога. Стучат бубны, поют сопели, гудят струны. Плескание и плясание, тайные знаки головой, непристойные крики и вопли из уст, самые непристойные песни. Так угождают бесам жены и девы, и телом вихляют, и скачут, и выплясывают. Во всем этом великое искушение и грехопадение для мужей и отроков, когда они видят распущенность жен и девиц, равно как и замужним женщинам позорное бесчестие и девицам растление. Купальское солнцестояние. Часто можно услышать и прочитать, что древнеславянский языческий праздник Купала посвящен летнему солнцестоянию. Большинство этому верит и попадает в календарную ловушку, о которой мы рассказывали в предыдущей главе. До относительно недавнего времени мы жили по древнему юлианскому календарю, и по старому стилю день летнего солнцестояния приходился на 8 июня, если брать невисокосный год. В григорианском же календаре это 21 июня. Этот день неизменный, он не может случиться 1 апреля или 14 августа, что подтверждают астрономы и обеспечивают законы природы. Однако Рождество Иоанна Предтечи наступает только через 16 дней после дня солнцестояния, по юлианскому календарю 24 июня, а по григорианскому 7 июля. По широко распространенному поверью, в ночь на Купалу расцветает папоротник, а кроме того, в дремучем лесу можно найти удивительные разрыв траву и спрыг траву. Но за попытками отыскать волшебные чудодейственные растения на второй план отошел сбор трав и росы знающими в купальскую ночь. А ведь в древности даже было широко распространено соответствующее название праздника — Иван Травник, травной. В тот святой день Рождества великого Иоанна Предтечи выходят волхвы-мужи и жены-чародейки на луга и болота, в степи и дубравы, ища смертной травы и отравного приворотного зелья на пагубу людям и скоту. Тогда же копают дикие коренья, чтобы приворожить и свести с ума мужчин. Все это делают в день Предтечи с заклинаниями сатанинскими по дьявольскому наущению. При этом автора того же Памфила не смущает, что заговоры на собирание трав начинались с обращения к Богородице, Святой Троице и реже к Господу. Интересно, что игумен Памфил не описывает традиционные костры, зато о них говорится в челобитной Нижегородских попов, 1636 год. Возможно, это была региональная традиция. «Да на праздник же, государь, Рождества Христова и Ивана Предтечи по селам и по деревням кладут огни по полям и через всю ночь, и до самого солнечного восхода играют, и через те огни скачут жонки и девки, и так отворят от Рождества Ивана Предтечи и до Петрова дни». Обратите внимание, через огни скачут жонки и девки. Здесь, несомненно, прячутся следы некоего древнего обряда, связанного с женской силой. Но вот какого, теперь сказать трудно. Нельзя не отметить, что, осуждая купальскую обрядность как чистой воды язычество, священнослужители порицали прежде всего музыку, пение и пляски. Скорее всего, именно это подразумевалось под растлением девушек и вообще молодежи. Но, конечно, в купальских обрядах присутствовали эротика и секс, как и в любом народном празднике. Коляда. По представлению русских крестьян XIX века, в рождественский сочельник с небес спускается бабка Коляда, древний женский персонаж, тесно связанный с тем светом. В некоторых поверьях она сторожит его ворота. И с женским рукоделием. Коляда ходила по дворам и проверяла, сколько пряжи успели напрясть девушки, пряли ли девочки, мотали ли клубки. Тех, кто напрял мало, она била безменом, либо рогачом, ухватом. Вечером в сочельник ряженые обходили села, собирали дары, наказывая нерадивых. Коледой, как правило, выступали женщины, хотя в советское время эту роль брали на себя и мужчины. Некоторые делали маску берестяную с зубами, волосы, мочинцы потлатые, на голову кошель, поверх платок, а тут зипун, какой постарее, паневу, на плечо кошель с клубками, в руки повилы или рогач, обвяжут тряпочками. «Добре страшна, ну чисто у покойник!» Вот нарядятся так-то и к соседям идут. Стучится, аж по всей избе грохотень. Присказывает. Коляда-муляда пришла вперед Рождества. Ноги телячьи, зубы волчачьи, уши свинячьи, руки жеребячьи. Кто дома живет? А в избе уж ребятишки хоронятся кто куда. Вдруг какой огрех Коляда найдет? Ладно, если рогачом отегорит, а то и навовсе на тот свет заберет. Не стоит путать коледовщиков с христославами. Считается, что славить Христа могли только мужчины и, прежде всего, мальчики. А вот с Коледой В ряде регионов до самого XX века в сельской местности ходили только девушки и женщины. Само название «Коледа», вероятно, происходит от названия ежемесячных античных праздников «Календ». Впрочем, учитывая близость зимнего солнцестояния, некоторые предполагают, что «Коледа» олицетворяет собой «коло времян», то есть «вращение времени». В пользу римско-византийского происхождения Коледы, как и всех зимних святок, может свидетельствовать и святочная обрядность. В Риме 21 декабря совершались жертвоприношения в честь Цереры и Геркулеса, и главной жертвой и угощением был поросенок. На рождественском столе тоже дело не обходится без колбасы, окороков и холодца из свиных ножек. К тому же римская молодежь и дети накануне и в день календ ходили по домам с поздравлениями, и эта традиция сохранилась в виде календований. Ряжением и плясками характеризуется еще и врумалии – праздничные торжества, которые в византийскую эпоху длились месяц, начинаясь 24 ноября. Эти элементы благополучно унаследовали христианские святки. Константин Багрянородный упоминает готские игры, которые справлялись о Рождестве Христовом при дворе императора. Назначенные к тому люди являлись в масках и в вывороченных наизнанку шубах. Бегали, вертелись, прыгали, звучно ударяя жезлами в щиты, и пели под музыку песни. А вот как описываются святки, совпавшие с врумалиями и календами, в грамоте Алексея Михайловича, 1647 год. «На вечере Рождества Христова и Васильева дня, и Богоявления Господня, клички бесовские кличут, Коледу и Таусин, и Плугу, и многие человецы неразумные веруют в сон, и встречу, и в поглаз, и в птичий грай, загадки загадывают, и сказки сказывают небыльные, и празднословие смехотворением, и кощунанием, и души свои такими помраченными и беззаконными делами, и накладывает на себе личины, и платье скоморошеское, и меж себе наряде бесовскую кобылку водят. И в таких позорищах своих многие люди в блуд впадают». На Стоглавом соборе 1551 год отмечалось: «Мужи и жены, и дети в домах, и по улицам обходя, и по водам глумы творят, всякими игры и всякими скамражствы, и песнями сатанинскими, и плясанами, и гуслями, и иными многими виды, и скаредными образованиями, еще же и пьянством. Подобно же сему творят во днях и в навечерии Рождества Христова, и в навечерии Василия Великого, и в навечерии Богоявления». Масленица. Конечно, самый разудалый и, с точки зрения наших современников, несомненно, языческий праздник — это Масленица. Правда, до XVI века такого названия не существовало. Вместо нее была «Сырная неделя». А название «Масленица» появляется в дипломатической переписке в 1543 году. «Масленица потому так названа», — писал Пауль Одерборн в книге «Религия и обычаи Московии», 1582 год, что русским в течение этой недели позволяется вкушать коровье масло, ибо они во время поста вместо коровьего употребляют конопляное в кушанье. «Масленица» начинается за 8 дней до Великого поста, в то самое время, когда бы всякий с сердечным раскаянием должен был приготовляться к созерцанию страданий Христовых, в то время сии заблудшие люди предают свою душу дьяволу. Во всю Масленицу день и ночь продолжается обжорство, пьянство, разврат, игра и убийство, вероятно, кулачные бои. Так что ужасно слышать о том всякому христианину. В то время пекут пирожки, калачи и тому подобное в масле и на яйцах, зазывают к себе гостей, и упиваются медом, вином и водкою до упаду и бесчувственности. Во все время ничего более не слышно, как того-то убили, того-то бросили в воду. В бытность мою у русских на этой неделе убитых нашлось более 100 человек. Нынешний патриарх, описание Масленицы принадлежало к 1698 году, давно уже хотел уничтожить этот бесовский праздник, но не успел. Однако ж он сократил время его на 8 дней, тогда как прежде оный продолжался до 14 дней. Но русский бесовский праздник полностью совпадает с западноевропейским бесовским праздником Карнавалом, и это не что иное, как христианская подготовка к пасхальному посту. Еще в начале V века святой Иоанн Златоуст писал в период Сырной Седмицы: «Сегодня у нас яркий праздник и собрание ярче обычного. Но какова сему причина? Это достижение поста, я знаю, поста не настоящего, а ожидаемого». Сырная Седмица вошла в церковный обиход при Ираклии, 7 век, а при святителе Никифоре, 9 век, получила особый устав. В Византии она не обходилась без гуляний, в том числе издревле практиковалось переодевание, шествие ряженых, образ, через который мужи и жены оказываются с масками, по обыкновению мясопустной седмицы. Получается, что корни у столь языческого праздника абсолютно христианские. Кстати, Масленицу иногда зовут Авдотьей Изотьевной. Дело в том, что иногда она приходилась на 1 марта, когда начинался Новый год, а этот день посвящен памяти святой Евдокии, в просторечии Авдотьи. Бабьи праздники. В документах XI-XII веков еще с самого начала христианизации явно просматривается подозрение в волховании и ведовстве всех женщин. Некоторые исследователи, основываясь на судебных делах, считают, что в XVII и XVIII веках колдовство было преимущественно мужским занятием. Но тогда к колдунам относили и последователей еретических учений, и просто политических врагов. Женщины с их сельским колдовством, ворожбой и чарами не представляли серьезной опасности для государства и церкви. О том, что в женской среде колдовство и древние воззрения были широко распространены, свидетельствуют вопросы покаянных сборников. Желающую принять причастие исповедник спрашивал: «Ходих к ворожеям и к себе приводих, и приношения от них приимах, едение и питья, и наузы на себе носих? Или позвала к себе враженец? Или к волхвам ходила еси, или приводила их в дом свой ворожиделя?» Давайте попытаемся обнаружить в народных православных праздниках древние дохристианские черты, которые сохраняли в своей культуре женщины. Весенние праздники. Пробуждение земли. В сложившемся к XV-XVI векам народно-православном календаре можно выделить праздники весенние, летние, осенние и зимние. Этот цикл сопоставляли с жизненным циклом женщины. Ранней весной земля рождается, пробуждается от зимнего обмирания, смерти. К лету входит в пору невесты, затем рожает плоды. Осенью наступает период старости, а в начале зимы обмирает, умирает. 1 марта по мартовскому календарю, 14 марта по новому стилю, наступало новолетие или Новый год. Это день памяти преподобной мученицы Евдокии Илеопольской, в народе Евдокия Плющиха, а Авдокия Грачатница. Именно после новолетия начиналась закличка весны. 25 марта, 7 апреля по новому стилю, отмечали Благовещение, один из самых строгих праздников, сопровождавшийся массой запретов. «Птица гнезда не вьет, девка косы не плетет. Благовещение — настолько значимый, великий праздник, что в народе считали, будто в этот день играет, как на Пасху, солнце. Почти повсеместно девушки и женщины устраивали благовещенские хороводы. Молодые бабы и девушки преимущественно, мужчины совсем не участвовали, собирались на гору, становились на две стены эллипсообразной формы на небольшом расстоянии друг от друга. Сцепившись рука с рукой, при тихом движении двигались с места на другое, то есть первая стена тихим шагом направляется на место второй стены, вторая стена — на место первой по направлению эллиптическому. При этом движении первая стена пела первый куплет, а мы копань копали и так далее. А вторая стена в это время также двигалась, но молча. Когда первая стена кончала свой куплет, останавливались на месте другой, менялись местами. В это время начинала другая, а мы цищу цистили и так далее. Таким образом, пропевалась вся песня до последнего куплета. А мы возьмем красную. В это время из первой стены выходит девица и направляется во вторую стену. И ее принимают как уже невесту. В этом все и состояло вождение хоровода с пением. В четверг на масленичной неделе в ряде мест отмечали бабий праздник «Бабьи складчины» или «Брыксы», «Кирмаш», «Авласий». В этот день женщины собирали продукты в складчину и снимали избу, где готовили еду и варили пиво, украшали все вокруг, накрывали стол и праздновали. Старухи и молодые девушки, не говоря уже о мужчинах, сюда не допускались. Женщины детородного возраста участвовали также в обряде обмывания скотинки. Они пили за долгий лен, делали из соломы чучело власа, сжигали его и бросали в возимое поле остатки, что должно было способствовать плодородию земли. Почти повсеместно на Руси люди верили, что, как и на крещение, в чистый четверг вода очищается от всего плохого и приобретает чудодейственные свойства, но только до тех пор, пока на заре не прилетит к водоему ворон искупать своих воронят. Поэтому женщины, например, в Орловской губернии, спешили до восхода набрать воды, обязательно проточной, и облить сначала себя, а потом домочадцев. После этого всем перевязывали запястья нитью, спреденной опять-таки до рассвета, для здоровья. Костромские девушки в Великий четверг проводили обряд заклички весны. На восходе солнца они трижды кувыркались по земле, либо же входили по пояс в воду и закликали: «Весна, весна красная, приди, весна, с милостью, с великою благостью». Скорее всего, из дохристианского же времени пришел обычай поминать в четверг на Страстной неделе покойников. Великую субботу, последний день перед Пасхой, считают самой важной субботой церковного года. Кажется, что в этот день просто не может быть каких-либо неканонических ритуальных действий. Но в некоторых белорусских деревнях до начала XX века исполнялся такой обряд. Дюжина девушек в белых рубашках брали саху и с молитвой опахивали село, чтобы не допустить повальных болезней и других несчастий. Еще в ряде мест в Великую субботу старшие женщины в семье совершали отсыл порчи. Для этого за время Великого поста собирали 40 полешек и в субботу сжигали их в печке. Считалось, что даже самая хитроумная порча и колдовство уходили с дымом к тому, кто их насылал. В другом варианте обряда надо было в течение Страстной недели топить печь, начав с одного полена и каждый день добавляя еще по одному. Тогда в субботу наславшая порчу придет в эту избу и умрет. Неделю после Пасхи на Руси называли «светлый» или святой. На святой неделе молодые женщины и девицы, собравшись на улицах, водили так называемые танки в один или в два ряда. Для этого все становились в одну линию, брались за руки и шли, распевая песни и приплясывая, за передней девкой или бабой, а та задавала танку всевозможные кривые направления. Также в светлую неделю новобрачная вступала в женское общество села. Это была своего рода инициация. Чаще всего замужние женщины приходили к ней, и та говорила им: «Соседушки, голубушки, меня любите и жалуйте, к себе примите в подруженьки». После чего приглашала всех за стол, и устраивался пир с крепкими напитками, озорными песнями и приплясками. Когда и почему у русского народа Фомино воскресенье, первое воскресенье после Пасхи, стало называться Красной горкой, точно неизвестно. Наиболее популярна гипотеза, что «красная» означает «красивая», а «горка» отсылает к тому, что в древние времена на возвышенностях встречали весеннее солнце или даже ставили там храмы в честь солнечного божества. Еще можно предположить, что такое название празднику дали потому, что его главными участницами были красные девицы, заневестившиеся, вступившие в пору половой зрелости. Как мы уже отмечали ранее, в древности на Руси верили, что каждую девушку в период менструации переполняет женская сила, и ее избыток изливается в виде кровей, красок. А поскольку мать сыра земля уподоблялась женщине, то Красная горка воспринималась как день, когда она становится способна к зачатию. Вместе с Красной землей девушки демонстрировали свою готовность вступить в брак. Недаром Красная горка издавна считалась временем свадеб. В ряде мест во все праздники, начиная с Красной горки и заканчивая Петровским заговеньем, в следующее после Троицы воскресенье, исполняли весенний хоровод «Ганьба утушки». Причем некоторые очень зря воспринимают хороводы как пустое развлечение. В древности это было особое таинство. По улицам села торжественно, чинно и важно идут шеренгами, взявшись за руки, молодые бабы и девки. На ходу они играют протяжные песни и проходят по селу из конца в конец, возвращаясь таким же образом назад. Все они одеты в праздничных костюмах, в сарафанах самых ярких цветов, с бусами и лентами на шеях. На головах большую частью платки, шали, кое у кого — повойники, у баб. Торжественность этой процессии настолько бросается в глаза, что никак нельзя подумать, что это делается для забавы. Это какой-то священный обряд, при совершении которого участвующие люди крайне сосредоточены, поют очень стройно, без взвизгиваний, мерным кадансом и проходят даже с опущенными глазами. В хороводе девушки, взявшись за руки, объединяют свои женские силы и передают их матери сырой земле. Другой обряд, зафиксированный в Пензенской губернии, явно имеет защитные функции. В глухую полночь весь наличный состав деревенских женщин идет с песнями за околицу, где дожидаются три молодые бабы с сахой и три старухи с иконой Казанской Божьей Матери. Здесь девушки расплетают свои косы, а бабы снимают головные платки, и начинается шествие. Несколько баб садятся на доски, положенные поверх сахи. Несколько девок берутся сзади за саху, чтобы ее придерживать, а остальные, взявшись за привязанные веревки, тащат саху таким образом, чтобы обвести бороздой все село и на перекрестках сделать сахою крест. Процессии предшествуют старухи с иконой и молятся, чтобы село не постигли какие-либо бедствия и напасти, и чтобы эти напасти останавливались за бороздой и не смели ее переступать. В этом обряде принимают участие только одни женщины и девушки. Парни же присоединяются к ним уже потом, когда бабы опишут круг около села и, возвратившись на прежнее место, устроят пирушку, распевая брагу и закусывая. Пирушка эта продолжается до третьих петухов, приблизительно до третьего часа утра. А затем все расходятся по домам, так как гулять после петухов считается грешно. Третье воскресенье по Пасхе посвящено женам-мироносицам. У русских крестьян этот день считался именинами всех женщин, поэтому часто его называли «бабьей неделей». В Подмосковье в этот праздник в храмах собиралось множество женщин всех возрастов. После обедни каждая женщина христосовалась со священником и давала ему яйцо. Делать это на утренне Светлого Воскресенья было прерогативой мужчин. На этом христианская часть праздника, собственно, заканчивалась. Дальше начиналась совместная трапеза замужних женщин на берегу озера или реки, или в избе, втайне от других жителей. На праздник запрещен был вход мужчинам, старухам и девушкам. Молодухи приходили лишь по специальному приглашению. Каждая участница пиршества приносила с собой какие-то продукты, а перед началом застолья на божницу ставили миску с кашей, подношение Божьей Матери и женам-мироносицам. На сороковой день после Пасхи отмечали Вознесение. В Вознесенскую ночь рязанские крестьянки оставляли на столе хлеб, соль и церковную свечу. Скорее всего, это было связано с поверьем, что с Пасхи до Вознесения врата в иной мир открыты, и мертвые могут посещать родственников, так что тех в последний раз снабжали пищей в дальнюю дорогу. Основным действом этого праздника были обряды с особым печеньем, лесенками, призванными помочь Христу подняться на небо. Лесенки делали обязательно с 7 ступеньками, надрезами или налепами по числу небес. В большинстве губерний женщины и девушки несли лесенки в поле, где либо подбрасывали, чтобы они упали в рожь, либо устанавливали на меже, приговаривая «Иисус Христос, лезь по моей лесенке» или «Христос, возвращайся на небеса». После этого устраивали трапезу. На Ярославщине девушки с готовой яичницей, завязанной в платок, обходили все поля, затем устраивали пиршество, после чего катались по траве, приговаривая «Расти трава к лесу, а рожь к овину». В Калужской, Орловской, Тульской, Курской, Брянской и Белгородской областях проводили обряд похорон кукушки. Кукушкой называли небольшую куклу, внешне похожую на человека. Ее изготавливали во время обряда из тряпок, соломы, травы или березовых веток. Куклу одевали в специально сшитую одежду и украшали лентами, стеклянными бусами или монетами, а иногда даже наряжали как невесту. Готовую кукушку с песнями несли через деревню к полю, лесу или реке, а там закапывали, хоронили ее. Иногда топили или выбрасывали. За этим следовали ритуальные действия и кумления, после чего девушки возвращались в деревню для совместной трапезы. Обязательным блюдом на этом празднике была яичница. Через некоторое время девушки посещали место, где оставили кукушку, и иногда забирали куклу с собой. Там они раскумливались и возвращались в деревню. Особый праздник на Руси отмечали на Троицкой неделе — Семик, названный в честь того, что проходил он на 7-й четверг после Пасхи. В этот день церковь разрешала поминать всех заложенных покойников — самоубийц, колдунов, утонувших и умерших неестественной смертью. На их могилы единственный раз в году приносили ритуальную пищу, служили по кладбищам вселенскую панихиду. Вместе с тем Семик считался девичьим, а раньше и женским праздником. Девки наряжаются в разное, иногда и мужское платье, ходят в лес с песнями и другими забавами, и там, завязав на березах венки, оставляют их до Троицы на дня. Суббота перед Троицей почиталась на Руси родительской. В Троицкую субботу по селам и по погостам сходятся мужи и жены на жальниках и плачутся по гробам с великим кричанием. И когда начнут играть и скоморохи, гуцы и пригудницы, они же, от плача приставши, начнут скакати и плясати, и в долони бити, и песни сатанинские пети на тех же жальниках, обманщики и мошенник. Начало празднования Троицы или Пятидесятницы, потому что она наступала на 50-й день от Пасхи, почему-то на Руси связывают с Сергием Радонежским. Однако первый храм во имя Святой Троицы в Пскове возвела еще княгиня Ольга, а позднее подобные храмы появились в Великом Новгороде и других городах. Праздник Пятидесятницы отмечали даже в Риме и Византии с первых веков христианства. На Руси ее праздновали, по крайней мере, с XV века с размахом и называли не иначе, как «Матушка Троица», часто совмещая образы Троицы и Богородицы. В народе этот праздник считали бабьим, на который мужчин просто приглашали. Для троицкого праздничного цикла было характерно украшение помещений и дворов зеленью, особенно березками. В летописных записях за 1432 год упоминается о неистовых плясках, устраиваемых около берез. При этом на Троицу обязательно устанавливали качели-рели, хотя это развлечение осуждалось как слишком эротическое, чтобы девушки на них катались на урожай хлеба или на чистый долгий лен коноплю. В связи с этим же периодом снова всплывают древние обряды хороводов. Примером может служить колосок, который проводили только на Троицу и только во Владимирской губернии. В 1853 году шествие открывали девушки и молодицы. Они попарно схватывались руками, делая квадрат. Пары становились одна за другой, и по их рукам шла девочка лет 12, колосок, специально наряженная, убранная лентами. Задняя пара, как только девочка их миновала, перебегала и становилась впереди. На подходе к полю девочка-колосок срывала горсть ржи, бежала к церкви и бросала ее там. В Донковском уезде Рязанской губернии молодые женщины и девушки, одетые в мужские одежды или в одни рубашки, с распущенными волосами уходили в поле, пели там, плясали, водили хороводы, а когда возвращались, нападали на встречавшихся мужчин и истигали их плетьми. Через неделю после Троицы наступало заговенье на Петров пост, а вся неделя звалась Всесвятской, Гряной, Русальской. Некоторые исследователи считают, что название «Русальской недели» отсылает к тем самым древнеславянским русалиям. Главными персонажами этого праздничного цикла были русалки. Об их внешности, занятиях и происхождении высказывают множество мнений. В древнерусских письменных источниках слово «русалка» относится к участнице русалий или обозначает мужское имя. А вот как название мифологического существа появилось у славян сравнительно поздно. Многие русские губернии не знали о нем даже в XIX веке. Во всех губерниях, где изгоняли русалок, обряд проводов был схожим. С русалкой сначала ходили по всему селению, потом выпроваживали ее в ржаное поле, в лес или к реке. Главную роль играл кто-то из селян, наряженный в причудливый костюм, или вообще чучело. За русалкой шествовали многочисленные жители деревни, одетые почуднее. Участники процессии стучали заслонками и косами, Женщины то причитали, то пели веселые плясовые песни и смеялись. Обряд с костромой, стромой, тоже в основном приурочивали к концу Всесвятской недели, к Петровскому заговенью, реже к Троице или Духову дню. Чаще всего кострому изображала большая кукла, чучело из обмолоченного ржаного снопа, которое готовили девушки и молодки. На чучело надевали женскую рубаху, пояс, платок. Иногда кострому изображала девушка или молодая женщина, иногда парень, ряженный девушкой. С костромой разыгрывали целое театральное действо. Она заболевала, умирала, ее несли хоронить. На берегу реки гроб с костромой устанавливали под березой. Дальше могла начаться свара между теми из провожающих, кто хотел разорвать кострому и кто пытался ее защитить. К празднику рассадницы приурочивали посадку капустной рассады. Это был день святой Мавры, 3 мая по старому стилю, 16 мая по новому, святой Ирины, 5 мая, 18 мая, либо же святой Лукерьи, 13 мая, 26 мая. В Подмосковье с вечера ставили на грядку вверх дном горшок, где была крапива с корнем, и приговаривали: «Не будь голенаста, будь пузаста, не будь пустая, будь густая, не будь красна, будь вкусна, не будь стара, будь молода, не будь мала, будь велика». Или: «Не будь таща, аки моща, а будь пузата, неохватна, не будь пуста, будь туга, не будь красна, а будь вкусна». Высаживали капусту исключительно женщины. Они туго повязывали головы белым платком, чтобы капуста была тугой, как голова, и белой, как платок. А закончив работу, махали над грядкой подолом: «Дай Боже в этот час добрый, чтоб капуста моя принималась и в головке свивалась». Летние праздники. Земля в соку. Рождество Иоанна Предтечи, как мы уже отмечали, празднуется 7 июля, 24 июня по старому стилю. В старинных книгах о нем писали так: «Рождество честного и славного пророка и предтечи крестителя Господня Иоанна. От сели начинается лето». После этого наступал день славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, 24 июня, 12 июля. На Руси это был один из особо чтимых праздников. Адам Алиарий в начале 17 века так описывал его проведение: «У всех русских и московитян отправляется около сего праздника странное игрище. Хотя они строго и безвыходно держат жен своих в домах, так что весьма редко пускают их в церковь или в гости, но в некоторые праздники позволяют женам и дочерям своим ходить на приятные луга. Там они качаются на круглых качелях, поют особенные песни и, схватясь одна с другой руками, водят круги или пляшут с рукоплесканием и притопыванием ногами». С Петра и Павла в средней полосе России начинался сенокос. В течение сенокоса на Рязанщине обязательно насильно купали молодух и затаскивали в воду девушек. Смысл обряда давно утрачен, но до последнего времени его исполняли повсеместно. Так положено. На Петров день в рязанских селах хозяйки совершали обряд обегания. Обнаженная женщина накрывала капусту белым платком и с заговором обегала капустные грядки. Тот же обряд производился и над огурцами, только их не закрывали платком. Жатва на Руси наступала не одновременно на всем ее пространстве. Она была растянута с середины июля в южных землях до Рождества Богородицы на севере. В средней полосе жатву заканчивали часто в день памяти пророка Илии, 20 июля, 2 августа. Жатву сопровождало много интересных обрядов, связанных в основном, конечно, тоже с женщинами. Жатву на Руси считали исключительно женским занятием. Исключение составляли лишь мужские монастыри и районы, где хлеб убирали косой. В начале жатвы почти везде из первых сжатых стеблей свивали или сплетали опоясок, который жница повязывала на талию, чтобы не болела спина. В Псковской земле распространены поверья о силах, способных навредить человеку, извести семью, отнять молоко у коров, забрать урожай. Считалось, что в ржаном поле обитают баба, пожиналка, баба-яга, баба горбатая, русалка, огненная змея или колдунья-волхва, которые могут унести спор, жизненную силу хлеба. Чтобы не допустить этого, хозяйка вечером накануне начала жатвы тайно срезала первые колосья и складывала их на полосе крест-накрест. А саму жатву воспринимали как изгнание, скрывающееся в поле бабы. Ее теснили, постепенно сжиная полосы, и в конце резали и выгоняли в лес. Для этого обряда из колосьев, даже не сжатых, плели косу, вокруг которой жницы скакали и прыгали. Косу не трогали до следующего года. В Рязанской земле по окончании жатвы несколько колосьев оставляли Христу на бороду, а жница каталась по стерне, приговаривая: «Жнивка, жнивка, отдай мою силку!» В Пермском крае жница садилась или ложилась на последний сноп, либо же каталась по сжатому полю и произносила заклинание: «Нива, нива, отдай мою силу! Я пахала, я боронила, свою силушку ронила». Уже упомянутый ранее Ильин день русский народ представлял рубежным. После него купаться было нельзя. В разных местах причину называли разную. Илья пуд льда в реку пустил, или олень помочился. На востоке и в центральной части Рязанской области говорили, что на Илью в воду опускается Алена и топит всякого, кто купается. Этот мифологический персонаж Алена по ряду признаков близок к русалкам и живет в лесу или в болоте. В некоторых селах Рязанщины женщины на Ильин день делали фигурку Аленку и бросали в воду. Но заговор, которым сопровождался обряд, увы, не сохранился. «Кузьмы Демьяны пришли, на покос пошли», — говаривали на Руси о летних кузьминках 1 июля, 14 июля. В Рязанской области святые Кузьма и Демьян превращались в женщину Кузьмодемьяну и обращались к ней за помощью в работе. «Матушка Кузьмодемьяна, приди, пособи!» В огородах продолжалась прополка, собирали первые овощи. Этот день считался бабьим праздником, и женщины сообща варили кашу, сыпчину, которой потом угощали всю деревню. Каждая приносила свою часть продуктов: кто крупу, кто соль, кто масло, кто молоко. Также обязательно устраивались бабьи братчины, где подавалась зелень, и женщины ходили друг к другу в гости с угощениями. Согласно преданию, праздник Успения Пресвятой Богородицы 15 августа, 28 августа был учрежден апостолами в IV веке, но в церковном календаре он закрепился лишь в VII веке. На Руси он получил и другие имена — госпожинок, госпожи, госпожина дня. Уже в Никоновской летописи под 1132 годом Успение названо «Госпожою Первую», тогда как Рождество Богородицы было «Госпожою Вторую». В народе трактовали Успение или Успень-день как праздник, к которому все успевает, поспевает. В то же время этот день считается траурным, так что в некоторых деревнях пожилые женщины одевались в темные и черные одежды, выражая таким образом скорбь по поводу кончины Богоматери. Осенние праздники. Почтенный возраст. В народе день памяти преподобного Симеона Столпника, который считается основателем столпничества, называют летопроводцем. 1 сентября, 14 сентября. И именно с него по византийскому календарю отсчитывали Новый год. По традиции Симеон летопроводец открывал бабье лето, своего рода осенние святки. Бабье лето почиталось и как бабий праздник, и как начало осенних женских работ. Мять и трепать пеньку, мочить коноплю, мыть и расстилать по лугам лен, готовить основу на ткацких станах. На Семенов день проводили интересный обряд похорон мухи или таракана. В праздничных нарядах девушки мастерили гробики из репы, огурца, свеклы или капустной кочерышки, а иногда даже заказывали деревянные коробочки-гробики. В эти самодельные гробики укладывали пойманных мух и тараканов, закрывали их и с шутливой торжественностью, а иногда и со слезами на глазах, выносили из дома и закапывали в землю. Часто обряд разворачивался в целое театрализованное действо, пародирующее настоящие похороны. «Под Семин день хоронят блоху с мухой. Соберется народ к вечеру, как вздуют огни, поймают муху и блоху, возьмут огурец, выдолбают его корытом и посадят их туда, связавши их так, чтобы они не расползлись. Затем положат кого-нибудь из девушек на носилки, дадут ей или кому-нибудь из носильщиков в руки этот огурец. Носилки несут девки и бабы. Девку на носилках накрывают пеленой, вероятно, белой. Баба одна нарядится попом, наденет рогожу за место ризы, на голову повяжет из палок рожки, чтобы не была похожа на настоящего попа. В руки возьмет осметок, навяжет его на веревку или же на какой-нибудь горшок со смолой и зажгут его. Поп кричит, что знает, например, «Аллилуйя!» и еще что-нибудь, и все кадит. Проводят муху с блохой всей деревней на кладбище. Бабы в это время кто воет, кто плачет, иные звонят в косы за место колоколов и продолжают шествие с трезвоном. На кладбище девка с носилок сама сойдет, а огурец с мухой и блохой закинут куда-нибудь. На возвратном же пути поют разные песни, какие только вздумаются. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресно Девы Марии 8 сентября, 21 сентября на Руси называли не только госпожой второй, но также Пасюковым или Аспосовым днем, вторыми осенинами. Рано утром женщины выходили на берег реки или озера встречать матушку-осенину со специально выпеченным для нее овсяным хлебом. Старшая из женщин держала хлеб, пока остальные исполняли обрядовые песни, а затем его разламывали на куски по числу участниц обряда и давали домашнему скоту. К Богородице обращались за помощью при родах, болезнях. Для замужних женщин Рождество Божьей Матери было обетным днем. Женщины приносили Богородице благодарность за помощь. Один из таких благодарственных обрядов, сохранившихся до недавнего времени, впервые упоминается в 1739 году. Троицеплятница проводилась в Вятской земле. Главным блюдом на празднике была сваренная курица-троицеплятница, то есть та, которая в течение 3 лет выводила цыплят. Участвовали в обряде исключительно женщины, вдовы, одномужние жены, повивальные бабки. Если на застолье оказывался мужчина, хозяин дома, ему завязывали глаза и надевали на него платок по бабье. Окна в доме плотно завешивали, двери запирали и трапезничали в полном молчании, не используя ножей и вилок. В праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня, 14 сентября, 27 сентября, православные христиане отмечают два важных события. Согласно священному преданию, в 326 году в Иерусалиме, недалеко от горы Голгофы, где был распят Спаситель, обнаружили крест, а в VII веке его вернули из Персии, где он находился в плену, в Иерусалим. На Руси праздник называли просто «сдвиженье». Считалось, что с этого дня змеи прячутся на зиму. Со сдвиженья начинались осенние девичьи вечеринки, капустники, капустки, капустницы, капустинские вечера, и продолжались две недели. Девушки в нарядных одеждах ходили из дома в дом с песнями, рубили капусту. С капустниками было связано поверье: если девушка 7 раз прочитает заговор, то он исполнится. «Крепко мое слово, как железо! Воздвигни, батюшка, воздвиженье в день! В сердце добро молодца, имя рек! Любовь ко мне, девице красной, имя рек! Чтобы этой любви не было конца веку, чтобы она в огне не горела, в воде не тонула, чтобы ее зима студеная не знобила! Крепко мое слово, как железо!» Зимние праздники. Обмирание. 1 октября по старому стилю, 14 октября по новому, праздновали покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно Девы Марии. Русские крестьяне считали, что покров землю снегом либо листом укроет. Накануне в селах молодые женщины сжигали в авинах старые соломенные постели от недоброго глаза, а старые женщины сжигали лапти, чтобы прибавить себе ходу на зиму. В Вологодской губернии крестьянские девушки, собравшись вместе, к покрову теребили, пряли и ткали холстину, стараясь закончить работу за один день. Это называли «обыденкой». В сам покров готовую холстину относили в церковь перед обедней. Там ее вешали к иконе покрова и молились о замужестве. «Матушка Богородица, покрой меня поскорее, пошли женишка поумнее. Покрой ты, батюшка, покров Христов, мою победную голову жемчужным кокошником, золотым назатыльником». В Рязанской губернии девушки начинали готовиться к покрову за несколько дней. По домам собирали пшено, говядину, муку, яйца, петуха или курицу и сносили в заранее подготовленную избу. В первый день покрова девушки одевались в праздничную одежду, распускали волосы, а головы покрывали черными мужскими шляпами. Взявшись за руки, они шли посредине села и пели старинные протяжные песни. Встречая кого-нибудь из старших, девушки все вместе снимали шляпы и кланялись. Прогулявшись несколько раз по селу из конца в конец, девушки отправлялись в посиделочный дом, куда к ним приходили на веселье и ребята. Хотя появление молодцов на девичьих собраниях, скорее всего, вольности нового времени. День памяти Кузьмы и Дамиана, бессребренников и чудотворцев, и их матери-христианки Феодотии праздновали 1 ноября по старому стилю, 14 ноября по новому стилю. На самом деле церковь выделяет 3 пары святых бессребренников с похожими именами, но в восприятии русского человека они все слились в Кузьму и Демьяна. Более того, как мы отмечали ранее, на значительной части Руси была известна святая Кузьма-Демьяна, к которой обращались за помощью женщины и девушки. В Курской губернии крестьяне забивали на Кузьму-Демьяна 3 кур и съедали их утром, в обед и вечером, чтобы птица водилась в хозяйстве. Праздничная трапеза сопровождалась специальной молитвой. «Кузьма Демьян Сребреница, зароди, Господи, чтобы писклятки водились!» Во время еды нельзя было ломать кости, чтобы цыплята не рождались уродливыми. Куриные яйца заговаривали. «Матушка Кузьма Демьян, зароди цыпляток к осени, курочку да петушка тебе зарежем!» Всюду отмечали и девичий праздник Кузьминки. В этот день заневестившаяся девушка принимала на себя роль хозяйки дома, готовила еду для своей семьи и угощала всех. Главным блюдом на столе была куриная лапша. Вечером, а иногда в течение 3 дней, девушки устраивали кузьминскую вечеринку, собирая для нее еду со всей деревни. В Рязанской области девушки совершали кузьминские обходы группами по 3 человека. Одна рядилась женихом, вторая — невестой, а третья носила мешок для подаяний. Подойдя к очередной избе, девушки, испросив разрешения у хозяев, начинали петь и плясать, аккомпанируя себе на гребне. За это им давали пшено — напомирную общую кашу. В Пензенской губернии и в некоторых других регионах проводили обряд свадьбы и похорон Кузьмы Демьяна. Девушки набивали соломой чучело из мужской рубахи и штанов, приделывали к нему голову, одевали и обували его, а потом усаживали посреди избы и женили Кузьку на одной из них. После этого чучело укладывали на носилки, уносили в лес за пределы деревни или села, раздевали и разрывали на части. На соломе, оставшейся от чучела, девушки плясали и сжигали ее. Рождество Христово, 25 декабря, 7 января, открывало 2-недельные зимние святки. О сочельнике и Коляде мы рассказывали в этой главе чуть раньше, а уже на следующий день, 26 декабря, 8 января по новому стилю, наступали бабьи каши. Так в народе называли день Собора Пресвятой Богородицы. В этот день в церквях шла служба икони «Помощница в родах» за благополучное разрешение Богородицы от бремени. После этого недавно родившие матери отправлялись с детьми к повитухе. Повитуха ставила на стол кашу, а присутствующие клали в горшок деньги, подарок за помощь в прошедших родах и за помощь, которая может понадобиться в будущем. После этого все трапезничали, что и называлось бабьими кашами, благодарили повитуху за ее работу и принимали от нее пожелания здоровья и напутствия для детей. Расти отцу на украшение, матери на утешение, а всему миру на честь, хвалу, на прославление. Судя по всему, бабьи каши и были теми самыми знаменитыми трапезами роду и роженицам, роженичными трапезами, против которых яро выступала православная церковь. В одном церковном документе конца XVI века сохранилась подробность роженичной трапезы. «Аще кто крестить вторую трапезу роду и роженицам, тропарем святые Богородица, и то есть и пиет, да будет проклят». Женщин спрашивали на исповеди, или каши варила во хвержстве. И понятно, что не простая каша имелась в виду, а обрядовая, на собрание рожениц. Культ рожениц, несомненно, играл важную роль в жизни русского народа. В московской синодальной рукописи XIV века роженица упоминается как первый идол. Первый идол роженицы. О них великий пророк Исаия велигласно вопиет: «О горе, ставящим трапезу роженицам!» Вероятно, ее продолжали почитать, пока образ роженицы не слился окончательно с образом Богородицы. Васильев вечер, который звался также Таусень, Овсень, сейчас известен как Старый Новый год. 31 декабря, 13 января. В этот день люди ряжеными ходили по домам с ритуальными песнями, а некоторые, в основном девушки и женщины, занимались гаданиями. Мужчины, если и гадали, то редко или шутя. Мужчины предпочитали узнавать свою судьбу у профессиональных гадальщиков. А девичьи гадания преследовали, в общем-то, одну цель – узнать все, что только возможно, про суженого и определить сроки свадьбы. Крещение Господне или Богоявление отмечалось 6 января по старому стилю, 19 января по новому. В новичерие Богоявления и в сам праздник совершалось великое водосвятие, поэтому в некоторых местах праздник еще называли водокрещи. По народным воззрениям, вода — первичное вещество, существовавшее задолго до сотворения мира и обладающее необычайной чистотой и святостью. Только после создания человека и его грехопадения вода стала терять чистоту и силу, принимая на себя людские грехи. Раз в год, крещенской полночью, она сбрасывает с себя грязь этих грехов, рождается заново и даже без водосвятия считается святой, чудодейственной. Смотрели так. Если вода колышется во всех источниках, значит, она возродилась. В крещенскую ночь на Руси совершался один из самых древних обычаев — ночное шествие к природному источнику воды — реке, озеру или роднику. Из древнейших времен свято чтились нормы поведения и время шествия. Во-первых, за водой к источнику ходили только вдовы и пожилые женщины. Во-вторых, к источнику требовалось подойти строго в полночь. И, в-третьих, весь путь до источника и обратно к дому должен был проходить в полной тишине. Такую воду часто называли молчальной. Конечно, мы с вами сегодня только прикоснулись к тайнам женского календаря. Собственно, в стороне остались и святочные гадания, и опахивание по разным случаям жизни, и многое другое. Но даже такой экскурс доказывает, женская обрядность была основой сакрального мира наших предков.